Да ты на целый пятак, — улыбнулась она, когда Маша подала ей монету. — Хочешь так, похлебаем вместе моей лапши, а я на 3 копейки возьму порцию трески, да на 2 хлеба, и тоже давай вместе есть. Девушка согласилась и по-братски разделила убогую трапезу с трущобной парией. Но один только сильный голод заставлял ее глотать эти снеди. Мутная лапша отзывалась каким-то щелоком и мыльной водой, а от немытой трески сильно отдавала ей одной свойственным запахом. Что же касается до старухи, то она ела с видимым аппетитом. Для нее эти яства давным-давно уж стали делом совсем привычным. Обе они доедали остатки своей трески, когда к старухе каракатицей подошла низенькая, очень белобрысая и очень рябая женщина, тоже довольно преклонных лет, и остановилась перед ней с пьяноватым ухорством, избоченясь своей красной морщинистой рукой. «Ты что, чуха, в Таиров теперь, али на Пришпехт?» — спросила подошедшая у Машиной соседки. «Не знаю», — раздумчиво ответила та, — «а я на Фонталку. Удить пойду, может, и наклюнется какой-нибудь карасик. Пойдем-ка, веселее вместе». «Не знаю», — раздумчиво повторила чуха. «Чего не знаю? Али копейкой лишней заручилась?» «Какая уж там копейка, только на ночлеге осталось, а то все проедено». «Ну, вот то-то и есть, пойдем, говорю». «Пожалуй», — нехотя согласилась старуха, — «только чур, ты нынче к мосту ступай, а я по набережной около Вяземского». «Ишь ты, выбирает тоже, где газу нет, чтобы потемнее было. Небось, рыло-то все-таки разглядит. Ну да ладно, будь хоть по-твоему», — мазнула в заключении белобрысая и за руку вытащила из-за стола свою товарку. «Прощай, милая, спасибо тебе», — приветливо поклонилась Маша старуха, увлекаемая своей подругой. Этот мимолетный разговор двух парей произвел на девушку какое-то странное, дикое впечатление. О чем они сговаривались, она не могла дать себе ясного и полного отчета, только чуяла в их намерениях что-то нехорошее, неестественное, вынуждаемое тяжким гнетом всепоглощающей нужды и лихой привычки. Ей стало безотчетно тяжело от этой мысли. Тяжело за жизнь, за людей, за этих двух жалких женщин, так что она поспешила поскорей выбраться на свежий воздух из удушливой атмосферы перекусочного подвала, и когда заворачивала на Обуховский проспект, то заметила на углу у полторацкого кабака тех самых двух женщин, переговаривавших с каким-то лохмотником. Невольное внутреннее движение заставило Машу отвернуться от этой группы, но та старуха, которую звали Чухой, при свете газового рожка заметила прошедшую мимо девушку и через несколько времени тихо побрела вслед за ней, пока не догнала ее подруга, переругнувшаяся напоследок со встречным лохмотником. Был 9 час в начале, и ночь сгустилась над городом такая же, каков был и рассвет, оттепель и слякоть. Но это не печалило Машу, напротив, она была скорее довольна, потому все-таки ночь пройдет теплее для тела, плохо прикрытого бурнусиком, меньше знобить и донимать станет ночной холод. Она держала теперь путь ко вчерашнему своему ночлегу, к той пустой барке, где надеялась встретить опять неизвестного, но породнившегося в общей доле сотоварища. Робко озираючись, спустилась она на лед и несмелой рукой взялась за скрипучую дверку барочной каюты. Но изнутри, едва был переступлен порог, раздалось такое решительное и злобное рычание щенной суки, что войти туда и даже оставаться в дверях становилось весьма небезопасным.